Глава 8. Заболела. «Я тебя услышал», — коротко кивает муж, но в точности, как наш староста группы. Смотрит на меня внимательно, будто силой взгляда пытается пробраться ко мне в голову. «Интересно, если Лиам считывает мысли, почему до сих пор не заметил разницу между мной и Мелиссой?» И о чем только думала эта дурочка, когда крутила с Мюреем и договаривалась с Лиамом. Совсем без мозгов, что ли? «Похоже, ты не врешь», — задумчиво произносит инквизитор. «Наверняка считал мои эмоции, зараза». Но мне скрывать нечего. Только голова болит и кости ломит. Где я могла подхватить простуду? На озере или во время обряда? Не знаю. Мне бы до постели добраться, закинуть в ноги шерстяную морду и выспаться хорошенько. Как учил меня мой дед? Вот кто так заправляет постель, Алиса? Смотри, сначала простыня, потом подушка, потом ты, потом одеяло и сверху кот. Прикрываю глаза, улыбаясь. И тут же проваливаюсь в какую-то черную яму. Чувствую, как Лиам притягивает меня к себе. Укладываю голову у него на груди и снова балдею от запаха. «Скоро приедем», — предупреждает полушепотом муж, зарываясь пальцами мне в волосы. От этой простой ласки в душе обрывается что-то. Хочется домой. «Мой замок находится сразу за императорскими садами», — объясняет муж, видимо, прочитав мои мысли. «Нужно перестать думать при нем. Хотя это несложно. От одного прикосновения дух захватывает, голова идет кругом, и ни одной мысли». «Может, это защитная реакция организма?» «Не знаю, но виски сжимает дикой болью. И почему же так холодно, а?» Проваливаюсь в глубокий колодец. Лечу, пытаясь зацепиться за какие-то коряги или корни, но все бесполезно. Неведомая сила крутит меня в воронке и несет, несет. «У леди Фергис жар!» — кричит кому-то Лиам. «Принеси из кабинета мои снадобья, Пол. Скольд, ложись ей в ноги и грей. Алиата, теплой воды, быстро!» «Нерея, куриный бульон!» Задыхаясь, мечусь из стороны в сторону, но крепкая ладонь Лиама ложится мне на затылок. «Пей», — командует муж. «Я не могу потерять тебя, Мелисса». В рот вливается какая-то странная жидкость, смесь пертусины и амаретто. Поперхнувшись, глотаю не с первого раза, закашливаюсь до слез. Но когда на ноги наваливается тяжеленькая шерстяная тушка и слышится утробное мурчание, становится теплее и спокойнее. Аскольд рядом, он поможет. Внезапно оказываюсь в ночном клубе с Серегой. Громыхает музыка, давя на барабанные перепонки, пританцовывая, тяну коктейль. Трусь задницей Сережкины бедра и прошу, стараясь переорать диджея. «Мне еще джин-тоник, любимый!» И неожиданно попадаю в темный лес. Любуюсь на подсвеченные луной черные деревья и словно со стороны наблюдаю, как по узкой тропинке к одиноко стоящему дому спешит крестьянин с огромным мешком на спине. «Поросенок у него там, что ли?» Размышляю, интуитивно стараясь запомнить дорожку и человека, почти бегущего к зарослям. И неожиданно понимаю, что там внутри ребенок. Я не вижу его лица, не знаю, сколько ему лет, но ощущаю маленького человечка и его страх, который передается мне с первых секунд. «Ой, мамочки, самый настоящий киднеппинг, а я свидетель похищения!» Кричу, зову на помощь, но никто не слышит меня. «Нет, я точно так не оставлю. Не на ту напали. Спешу за ним». Дорожка виляет и выходит к небольшому домику около обрыва. Похититель, переваливаясь с ноги на ногу, подходит к лачуге и, толкнув дверь, по-хозяйски заходит внутрь. и я, словно невидимый фантом, проскальзываю следом. Приглядевшись к злоумышленнику, понимаю, что он мало похож на крестьянина. Сильные пальцы, способные переломить хребет, накачанная шея и абсолютно спокойный взгляд. Ни мук совести, ни раскаяния. Скорее всего, это бандит или воин. Торпеда! Кажется, так называли исполнителей в 90-е. «Под кем ходишь, козлик?» — спрашиваю с интонацией героев бандитского Петербурга. «Что?» Откинув мешок в сторону, мужик таращится в темноту, но меня не видит. «И это здорово!» «Развяжи его, дай попить!» — командую я. И странное дело, торпеда, шепча молитвы, повинуется. Достает из мешка ребенка и шипит недовольно. «Говорили мне, что это место заколдованное, а я не верил. Но все равно тебе отсюда не сбежать, крыса. У твоего папаши есть выбор – подать в отставку или получить тебя в деревянном ящике. Угадай, какой вариант он выберет?» Мужик ухмыляется криво и добавляет скороговоркой. «Сиди пока тут. Вода вон на столе в кувшине. Захочешь попить – достанешь». Быстрым шагом несется к двери. За малым не сбивает меня застывшую в проеме. Еле успеваю отскочить в сторону. Вглядываюсь в лицо ребенка. «Боги, да это же девочка! Маленькая, заплаканная, но с горящими глазами и сжатыми пухлыми кулачками. Наш человек!» Я прихожу в себя поздно вечером. За окном темнеет, а в кресле напротив кровати свернулся клубочком Аскольд. «Очнулась!» — вопит придурочно и со всех ног несется вон из спальни. «Леди Фергис очнулась, сэр!» Орет, как потерпевший. Вздохнув, закатываю глаза. Ясен пень, сейчас явится сам господин инквизитор. Только мне сейчас не до него. Разобраться бы, что мне привиделось. Сон это или явь? Ничего не понимаю. Осторожно касаюсь подушечками пальцев накрахмаленного постельного белья. Белоснежные наволочки и пододеяльник. Свежие. Еще пахнут луговыми травами. Принюхиваясь, вдыхая тонкий аромат. Хороший кондиционер. И тут же мысленно бью себя по лбу. Его уже изобрели? Точно? Отмахнувшись от глупых мыслей, снова вижу девочку в лачуге. Забравшись на высокий табурет, она тянется к кувшину. Вода в нем чистая, аж искрится. Наблюдаю за тем, как малышка жадно пьет. «Как тебя зовут?» «Тереза», — мимоходом отвечает девочка и испуганно озирается по сторонам. «Уходим отсюда, малышка», — приказываю, когда ребенок отставляет питье в сторону. «Кто ты? Я тебя не вижу», — шепчет девочка и добавляет, всхлипывая. «Мне страшно. Меня убьют». «Нет, Тереза», — заявляю решительно и, подлетев к двери, пытаюсь ее открыть. Но фиг вам называется. Видимо, торпеда запер нас снаружи. Интересный поворот. От ярости и бессилия бью кулаком по стене. Но удара не следует. Рука просто проходит в стену, а следом и я сама. Хороший способ выбраться из дома. Выходит, я фантом? Внимательно гляжу на огромный замок, запирающий дверь на засов. Нет, с таким мне точно не справиться. Маленькое одинокое привидение сбить его точно не сможет. «Я вернусь, Тереза!» Кричу, влетая обратно в лачугу. «Обязательно приведу помощь!» «Только не обманите, добрая леди!» Важно заявляет девочка. «Ложись спать, завтра утром будешь уже дома!» «Спасибо, миссис! А как вас звать? Белая дама?» «Алиса!» — кричу я, вылетая в темный лес. Оглядываясь по сторонам, замечая шпиль башни неподалеку и какую-то груду камней. Хорошие ориентиры. Надеюсь, сумею опознать это место. «Мелисса!» — доносится от двери до боли знакомый голос. «Лиам!» Муж решительно пересекает спальню, а за ним вальяжно следует Автандилыч. Предатель, а не фамильяр. Какого сорвался, когда я проснулась? Мелиса, шепчет муж, усаживаясь рядом. В глазах плещется беспокойство и какая-то потаенная нежность. И вообще, Лиам мне нравится. И эти волосы, зачесанные назад, придают ему важный вид. Тону в синих глазах и улыбаюсь несчастненько. «Испугала нас», — шепчет муж, целуя меня в лоб. «Долго спала?» — спрашиваю, собираясь облокотиться на подушке. «Трое суток. Я тут всех лекарей на уши поднял», — мотая головой, сокрушенно признается он и сам себя обрывает на полуслове. «Ты думаешь о Терезе Карстен? Кто тебе сказал о ее похищении?» Лиам гневно переводит взгляд на моего кота. «Как ты посмел?» — бросает отрывисто. «Это не я!» Мой пушистый пройдоха шипит, аж шерсть становится дыбом. «Я видела ее во сне!» — шепчу я в ужасе. Во все глаза смотрю на Лиама. «Если это правда, то он единственный, кто может помочь. Я могу сказать, где ее держат, и даже опознать похитителя!» «Мелиса!» — охает муж. «Кажется, обряд слишком сильно подействовал на тебя. Ты стала всевидящей. Прогуляйся по округе. Мне нужно точно определить место и нанести его на карту», — шепчет Лиам, обнимая меня. Муж зарывается пальцами в мои волосы, крепко прижимает меня к себе, будто боится, что я сбегу. Мы сидим в его кабинете, украшенном статуями каких-то важных личностей и фигурами драконов. Две стены в кабинете заставлены книгами. Вот бы почитать их, узнать хоть что-нибудь об этом мире. Вернее, муж сидит на диване, чуть развалившись, а я лежу в коконе его рук. На первый взгляд счастливые молодожены коротают вечер. Прикрыв глаза, делаю над собой усилие, вспоминая тот самый сон. Или это было видение? И кто я теперь? «Ведьма, что ли?» Как говорил мой дед, в средневековье самой крутой считалась ведьма, которая не спалилась. А я, дурында, Фергису во всем сама призналась. А он инквизитор. Интересно, они тут тоже уничтожают знающих магию? Только я ничего не знаю, не умею, и уж точно к колдовству не имею никакого отношения. Всегда боялась темных сил и обходила их стороной. Странно, конечно, но мы всегда боимся именно ведьм, а не инквизиторов, сжигавших их на кострах. А я не смогла смолчать. Не тот повод. Тем более девочка действительно пропала. Теперь бы найти ее. А то облажалась по полной, выдав глупый сон за истину в последней инстанции. За дурацкими размышлениями руки и ноги расслабляются. Меня снова окутывает полудрема. Такое странное состояние, пограничное между сном и явью. Я слышу, как в кабинет мужа осторожно входит Пол, но уже нахожусь в лесу, даже запах хвои чувствую. И прохладный ветер, мотающий в разные стороны верхушки елей, из-за которых проглядывает серп луны. Или как тут называется естественный спутник планеты? Первым делом лечу к домику на краю оврага. Просочившись сквозь стену, обнаруживаю Терезу спящей. «Спи, моя дорогая», — шепчу, наклоняясь над ребенком, и подавляю порыв улечься рядом и прижать малышку к себе. «Возвращайся, Мелиса, я понял, где это». Глухо рычит Лиам, увидев лачугу из моих видений, как раз на границе с владениями Сеймура. Кто это такой, я в душе не ведаю. Но Пол, согнавший моего кота и расположившийся в кресле напротив, кивает коротко. «Мы возьмем эту тварь, сэр», — бросает яростно. «Не думай, мой дорогой», — недовольно морщится Фергис. «Наша задача — выкрасть Терезу и доставить ее Карстену. А с Сеймуром и его людьми позже разберемся». «Но почему, сэр?» Изумленно подскакивает личный телохранитель мужа. «У нас нет доказательств, Пол. Сам понимаешь, о даре Мелиссы нам придется пока молчать. Самое главное – девочка. Судя по донесениям наших информаторов, Твилл Сеймур настроен очень серьезно. Это его последний козырь. И как только давление на Карстена уменьшится, Твилл придумает еще что-нибудь. Но он играет грязно. Вот тут-то мы его и поймаем». «Хороший план», — вздыхает разочарованно Пол. «Как по мне, нужно ворваться в замок Сеймуров, захватить эту шваль и отдать нашим дознавателям. Глядишь, птичка и запоет». Вздрагиваю, понимая, куда клонит Пол. «Угомонись», — останавливает его инквизитор. «Ты пугаешь леди Фергис, Пол, а без ее помощи нам не найти малышку». «Приношу свои извинения», — смущенно бубнит помощник инквизитора. «Да ладно, проехали», — хочу отмахнуться, но натыкаюсь на сердитый взгляд кота. Аскольдушка недоволен моим опрометчивым поведением. «Ваши извинения приняты», — произношу серьезно и удостаиваюсь одобрительного кивка от Автандилыча. «Твоего фамильяра придется оставить дома», — решительно заявляет муж. «Иначе нам придется взять карету, а по лесным тропам ей не проехать». «Но леди Фергис еще не оправилась», — решительно влезает в разговор Аскольд. «Ей бы отлежаться, хотя бы в карете». «Ты можешь поехать с Полом или полакомиться сметаной на кухне», — лениво предлагает Лиам, заранее зная, чем заинтересуется мой нахальный котяра. «Мой долг призывает меня ехать с вами, ваше высочество, но боюсь подвести и помешать проведению операции, поэтому вынужден остаться». «Ну, конечно», — весело усмехается Лиам, а Пол хохочет в открытую. Улыбаюсь и я, в который раз поражаясь пронырливости шерстяной морды. «Леди Фергис в надежных руках, и верный Скуальд, пока ей без надобности», — вздыхает кот печально и, умастившись у меня в ногах, засыпает с чувством выполненного долга. Той же ночью мы выдвигаемся в путь. Черный конь Фергиса, огромный шрингер, несет нас с Лямом по узкой тропинке. Раскачиваемся в седле в такт движению. Мне, конечно, немного страшно ехать верхом, пусть и вдвоем с мужем. Но конь свирепо фыркает, оно как взбрыкнет, зараза. Но в крепких руках мужа чувствую себя как в колыбели. Лиам лишь слегка поддерживает поводья и приказывает коню тихим шепотом. «Спокойнее, мальчик, нас не должны заметить». Следом едет небольшой отряд. Пол, Бойд и еще какие-то воины. Оглядываюсь по сторонам. А вдруг я косякнула и привела людей в совершенно другое место? Стыда потом не оберешься. Но главное — девочка. Нужно успеть ее спасти, пока не вернулись торпеды и его хозяин. «Не волнуйся», — басит Лиам. «Ты все указала правильно. Сейчас за поворотом увидишь пригорок, а на нем домик егеря». «Хорошо бы», — вздыхаю, утыкаясь носом в грудь мужа. «Мазерфаки!» — впервые в жизни ругаюсь, как в голливудском блокбастере. Эмоции переполняют, но Лиаму о них знать не обязательно. «Вот это я попала! Идеальный брак! Супруги едины даже в мыслях! Офигеть, как приятно!» А когда из-за поворота показывается холм с белой лачугой на спине, сарказм как рукой снимает. Еще несколько минут, и Тереза будет спасена. Наш план удался. «Не надо оваций. Лучше выдайте медаль за отвагу». Или чем награждают героев в этом волшебном королевстве? «Кажется, у нас проблемы», — раздраженно бросает Лиам, направляя коня в галоп. Хватаюсь обеими руками за портупею, крест-накрест перетягивающую ремнями грудь инквизитора и во все глаза озираясь по сторонам. Все как обычно. Это место мне знакомо до самого последнего кустика и чахлой травки. Вот только черные фигуры всадников, приближающихся к нам наперерез, я вижу впервые. «Лиам!» — толкнув мужа, шепчу в ужасе. «Я вижу. Тихо, Мелисса». Отрывисто рыкает Фергис. «Надвинь поглубже капюшон и не вздумай высунуться». «Кто это?» — охаю, моментально повинуясь приказу. «Сеймур и его банда, известные подонки».